Глава 26. Что вы здесь делаете? Хочу задать вам встречный вопрос. Зачем вы меня сюда пригласили? Я? Корнев удивлен, но на его лице больше растерянности и непонимания, чем на моем. Если учесть, что я подслушала его разговор, что кто-то хочет отжать у него состояние вместе с недавно купленной фирмой, мужика понять можно. Да и выглядит он не очень. В первую нашу встречу гораздо лучше был. «Да, точнее, ваша помощница. Забыла, как ее зовут. Альбина или Сабина?» «Нет, Илона. Да, точно, Илона. Позвонила, сказала, что вы хотите меня снова нанять, что мероприятие состоится за городом». «У меня нет никакой помощницы». Мужчина смотрит внимательно. Мы столкнулись на лестнице, когда я шла в отведенную мне комнату после неожиданного и быстрого секса с Марком непонятно где. Шла с кашей в голове вместо мозга, с аритмией и скачком давления, а еще с мыслями, что я уже опустилась дальше некуда. Хотелось принять душ, смыть себя сперму Аверина, которому я позволила кончить в себя. «А кто же тогда мне звонил вчера утром? Девушка спросила мой адрес, сегодня приехала машина, и вот я здесь». «Слушайте, я не знаю, кто вам звонил и зачем вы тут, совсем не до этого и не до вас. Как вас зовут, я забыл». «Ольга. Меня зовут Ольга». Я хотела было еще возразить, попытать мужчину, но сама понимала, что он и какая-то там Илона ни при чем. Все Шахов и Аверин. Это их махинации и постановочные звонки левых дамочек. Интересно, кто из них был инициатором всего этого? И кто просил некую Илону сыграть спектакль? Так, я думаю опять не о том. Вот совсем не о том. Тем более несколько раз за минуту вспоминая Илону. «Извините, Ольга, я вам ничем не могу помочь». Но как только Корнев, обойдя меня, начал спускаться, появился еще один мужчина. «Вадик, куда ты пропал?» «Грин приехал, и чувствую, не просто так». «О, так это та девица из клуба? Привет, детка, ты сюда работать приехала?» «Вадик, прекрати, ты видел Грина? Что он говорил?» Но Вадик словно и не слышал вопросов, все время смотрел на меня. При дневном свете он был похож на гнома. Невысокий, коренастый, с рыжей стриженной бородой и глубоко посаженными маленькими глазками. В них читался явный интерес с откровенным эротическим подтекстом, а еще подозрение и немного неприязни. Интересно, где я ему уже перешла дорогу? «Ты на кого работаешь, красотуля? Сама на себя?» «А, нет, одной в этом деле не справится. Боря, да? Он хозяин?» Вадик облизнул полные губы, поднялся на несколько ступеней выше, отодвинулся в сторону Павла Львовича. «Значит, для вас все женщины-проститутки? Куски мяса, которые созданы исключительно, чтобы их трахать?» «Не все, хотя все. Только одни сосут у своих мужей и папиков, а другие — у чужих мужей и папиков. Мне вас жаль. У вас, наверное, просто так по любви никто никогда не отсасывал. Какая печаль. Даже жалко вас». «И кто меня тянул за язык?» Мужчина за мгновение меняется в лице, пропадает улыбка, сощурив глаза, двигается еще ближе, а я стою и смотрю в упор. Отчим говорил, что я буду всю жизнь огребать за свой паскудный характер и поганый язык. «Хм, какая забавная шлюха. Ты знаешь их? Тех, кто нас здесь собрал. Ты на них работаешь?» Я понимаю, о ком он спрашивает, но не стану отвечать. Как и продолжать бессмысленный диалог, доказывая быдлу в дорогих шмотках и золотых часах на запястье, что я не шлюха. «Да пошел ты!» Разворачиваюсь, поднимаюсь дальше. Вот бы мне такую уверенность и гордость при встрече с Марком. Вот бы так же его послать, а не давать и не кончать два раза, сгорая от удовольствия. И то, что этот мерзкий Вадик выдвинул версию, что я работаю на Шахова и Аверина, мне не понравилось. «Ну ладно, еще увидимся, красотуля». «Вадик, что происходит? Ты знаешь ее?» «Ой, Паша, дела хреновые у тебя». «Почему у меня? У тебя нет?» «Не знаю, чем там закончился их разговор, но я буду рада, если все они сгорят в аду, всей кучей со своими фирмами, деньгами, красивой и лживой жизнью». Зашла в комнату, хлопнула дверью. В ванной быстро разделась, встала под душ. «Плевать на всех, понятия не имею, зачем я здесь. Нужно уезжать, пока я не совершила еще большую глупость, за которую буду съедать сама себя заживо». Руки плавно скользили по телу, размазывая гель. Когда коснулась себя между ног, остановилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Мне было хорошо с ними, не буду скрывать это. Хорошо с каждым из них вместе и по отдельности. Нормально ли это? Да я не знаю. Но рядом с ними я другая. Вздрогнула. Показалось, что где-то хлопнула дверь. Выключила воду, укуталась в банный халат, вышла в комнату и, оглядев ее, остановила взгляд на продолговатой коробке, кем-то оставленной на кровати. Неожиданно. Рассматривала ее несколько долгих секунд, делая предположение, что же в ней может быть. Вариантов было всего два. Шикарное вечернее платье или кожаный корсет, плетка и маска. Оба мне не нравились. Я же не какая-то, мать ее, Золушка, а Шахов с Авериным не добрые феи, чтобы делать такие неуместные подарки. Да и не верю я в добрых фей. Мне не 7 лет. Вариант с наручниками и плеткой подходил больше. Скорее всего, коробку принес Вальдемар. Не хватает алой розы для полноты картины и моих восторженных вздохов. Подошла ближе. Теперь могу прочитать золоченые буквы логотипа на черном бархатном фоне. Вспоминаю, где я могла его встречать. Руки сами тянутся открыть коробку. Поднимаю крышку, потом тонкий слой упаковочной бумаги и, наконец, вижу то, что не входило в мои два варианта. Черное, практически прозрачное, с тонким узором кружева нижнее белье. Очень красивое, не пошлое, роскошное, дорогое. Где-то должна быть записка. «Надень меня», но ее нет. И они думают, что я это надену. Касаюсь кончиками пальцев лифа, кусаю губы. У меня никогда такого не было. Даже не представляю, как такое носить и куда. Аккуратно взяла двумя пальцами, приподняла. Оно даже пахнет дорого и вкусно. Был такой большой соблазн надеть, но это значило начать играть по их правилам, а я так не могу. Я не могу просто расслабиться и получать удовольствие, потому что у меня есть ответственность, есть сын, а еще есть страх, что они узнают о нем. Мне нельзя к ним привыкать. Сказка закончится, все останется, как было, кроме моего разбитого сердца.